Глава шестая. Сочувственно посмотрев на Лори, секретарша Бретта Дана Ли Камели махнула рукой. Мол, входите. Отлично понимая, что отправляет ее на казнь. «Вы там осторожнее», — предупредила она. «В последний раз я видела его таким разъяренным, когда его дочь вернулась из Европы с пирсингом в носу». Бретт резко крутанулся в кресле и повернулся к ней лицом. «Я подумал, что за то время, пока ты шла из своего кабинета в мой, ты успела слетать в отпуск и войдешь ко мне загорелая и пахнущая ромом и кремом для загара», — сказал он и посмотрел на часы. «Почти 3 часа в клубе 21. Как же нам повезло! И не надо винить своих подчиненных. Они сделали все для того, чтобы прикрыть тебя. Это я попросил Дану заглянуть в календарь встреч на компьютере твоего ассистента». Лори открыла было рот, но не смогла произнести ни слова. Ей было неприятно, что из-за нее Джерри и Грейс пали жертвой начальственного гнева. Скажи она то, что думает, и они все трое мигом вылетели бы с работы. Наконец, подыскав нужные слова, Лори выдавила из себя. «Извини, Бретт. По всей видимости, я забыла, что у нас на вторую половину дня назначена встреча». Похоже, ее немногословность успокоила Бретта. Он даже криво улыбнулся. Кстати, в 61 год он все еще был, что называется, красавец-мужчина. Седая шевелюра, сильная челюсть. Лори он чем-то напомнил одного телеведущего, коих Бретт на своем веку пригласил и уволил немало. «Только не надо изворачиваться. Ты знаешь, что никакой встречи не было. Просто ты избегала меня, и мы оба знаем почему». «Неправда. Никого я не избегала», — пролепетала Лори, убирая за ухо длинную прядь светло-каштановых волос. «На самом деле...» Она ублажала эту чертову техасскую вдовушку в надежде, что та даст письменное согласие, чтобы потом доложить Бретту, что все формальности выполнены и шоу можно запускать в работу. Просто мне казалось, что история с этим профессором-медиком — вопрос решенный. Дело было за малым — получить согласие вдовы. Но та тянула резину. Я до последнего надеялась, что она его даст. «Ты хочешь сказать, что она его не дала? Раньше ты говорила мне, что она просто занята этими своими крысенышами и никак не может дойти до почты». Лори была уверена, что ни разу не назвала детей Лидии крысенышами. Впрочем, спорить не стала, а довольно мягко сказала. «Она либо передумала, либо с самого начала морочила мне голову». «Думаю, она просто испугалась», — сказал Бретт. «Возможно, ее совесть нечиста». Самой сложной частью работы Лори было убедить ключевые фигуры дать согласие на участие в ее передаче. Обычно она применяла мягкий подход, понимая, что в таком случае людям будет труднее ей отказать. Иногда же требовалась жесткая тактика. Порой Лори даже стыдилась своих уловок. Но что поделать? Один единственный недостающий фрагмент, и считай, что все шоу летит к чертям собачьим. «Мне тоже так кажется». Она сказала, что проконсультировалась с 2 юристами, и ей есть что терять. «В таком случае у нее рыльце точно в пуху». «Боюсь, в данном случае я буду вынуждена согласиться», — сказала Лори. Но для себя она уже явно все решила. А без нее в студии шоу о загадочной смерти ее мужа теряет всякий смысл. «Ты действительно задалась целью испортить мне день?» Голос Бретта сочился сарказмом. «Я не нарочно. Но есть и хорошие новости. Мой отпуск, как ты выразился, подарил мне новую идею. Я только что встретилась с Кейси Картер». «С чокнутой Кейси? Вчера вечером о ней говорили в новостях. Скажи, она была в одном из новых своих нарядов, приобретенных сразу по выходе из тюрьмы?» Я не уточняла, поскольку внимательно слушала ее заверение в собственной невинности. Она предложила 5 альтернативных подозреваемых. Для нашей передачи это может стать настоящей находкой. Зрители обожают передачи про безвинно осужденных. Но лишь в том случае, если это действительно безвинно осужденные. Знаю. Это была лишь первая встреча. Мне еще предстоит куча работы. Но, по крайней мере, она обратилась ко мне, а не к кому-то другому. Если честно, в данном случае мне все равно, убивала она или нет. Главное, что ее имя поднимет нам рейтинги. Лори ожидала, что Брэд сейчас начнет с пристрастием допрашивать ее о том, чего она еще не знала, но вместо этого он ограничился следующими словами. «Надеюсь, передача состоится. Наша телестудия просто не выжила бы, если бы все эти годы мы финансировали фальшстарты». «Я тебя поняла», — ответила Лори, стараясь не показать вида, что у нее гора свалилась с плеч. «Скажи, ты пригласил меня лишь за тем, чтобы узнать, как идут дела с новым выпуском?» «Нет, конечно. Нам нужно поговорить о слоне в этой комнате. Нравится нам это или нет, но Алекс ушел, и тебе нужен новый ведущий». Брэд протянул руку через стол и вручил Лори листок бумаги. «К счастью для тебя, я нашел идеальную кандидатуру». Лори тупо уставилась на желтый лист в своей руке. Все мысли ее были об Алексе. Стоило ей впервые увидеть, как его сине-зеленые глаза в темной оправе очков смотрят в камеру, и она поняла. Лучшего ведущего для передачи под подозрением невозможно себе представить. После того, как скорая увезла в больницу с сердечным приступом ее отца, Алекс, не раздумывая, запрыгнул к ней в машину. Их первый ужин в Мореа. Как он, ведомый внутренним голосом, примчался к ней и Тимми, когда убийца Грега пытался убить и их тоже, а все эти долгие часы за бутылкой красного вина, когда они обсуждали возможные версии, ощущение от его губ, целующих ее губы. Нет, все-таки Брэд прав. Она действительно избегала его, и вовсе не потому, что ждала, когда техасская вдовушка поставит на листке бумаги свою подпись. Да, все это время она надеялась, что Лидия согласится участвовать в передаче, но точно так же она надеялась, что в нее вернется и Алекс. Вдруг его адвокатская практика на время сбавит обороты, или же как только у нее появится интересный случай, он будет слишком заинтригован темой, чтобы ей отказать? Или он просто заскучает по их совместной работе. Теперь же перспектива его ухода из передачи в адвокатскую деятельность стала реальностью. Лори посмотрел на резюме его вероятного преемника. Райан Николс. Диплом с отличием Гарвардской юридической школы. Опыт работы делопроизводителем в Верховном суде. Опыт участия в судебных слушаниях в качестве федерального обвинителя. Лишь добравшись до его работы диктором, Лори связала имя Райана с лицом, которое в последнее время постоянно мелькало на телеэкране. Она мысленно прокрутила еще несуществующую запись. «Телешоу под подозрением с участием Райана Николса». «Нет», — подумала она, — «не то. Должно быть с участием Алекса Бакли». Ее мысли прервал хрипловатый голос Брета. «Я уверен, что Райан — идеальная кандидатура. Он будет официально представлен в пятницу в 16:00. Можешь поблагодарить меня позже». Чувствуя, что ей совсем муторно, Лори повернулась, чтобы уйти, как вдруг за спиной снова раздался голос Брета. «Кстати, заодно поговорим про чокнутую Кейси. Мне не терпится услышать подробности». «Прекрасно. У нее целых 2 дня, чтобы вникнуть в ситуацию с якобы неправосудным приговором Кейси Картер. Впрочем, пока было трудно сказать, кто она, эта Кейси. Убийца или жертва судебной ошибки?» — решила Лори. «Черт, ей нужно срочно позвонить Шарлотте».